воскресение Христово. Я верю в то, что Он, сойдя с небес, как сеятель божественного слова, распят был, умер и потом воскрес. Нет, я не видел никаких видений, великих сверхъестественных чудес. Но почему-то нет во мне сомнений, что Иисус воистину воскрес. Я в это верю так, как верю в Бога. Естественно и просто, как дышу. И потому светла моя дорога. Грядущее без страха я гляжу. Мне говорят, за гробом только тление, которого никто не избежит. Сойди в могилу с верой воскресенье, что может быть дороже для души. Сойди в могилу с верой воскресенье, что может быть дороже для души.